Карие глаза закрылись, и я тоже зажмурилась. Бедный Гарри, бедная Сью. Чарли наверняка с ума сходит. Гарри — его лучший друг. Несмотря на пессимизм Джейка, я искренне надеялась, что Клируотер поправится. Ради Чарли, ради Сью, Ли и Сета. Диван Билли стоял рядом с батареей, и в промокшей одежде я согрелась. Почему-то соднящие легкие не помогали бодрствовать, а наоборот толкали к забытию. Интересно, спать можно? Джейкоб негромко захрапел, и этот звук успокаивал не хуже, чем колыбельная. Я быстро провалилась в забытие. Впервые за очень долгое время мне приснился нормальный сон. Этакое размытое попурри из старых воспоминаний. Ослепительно яркое солнце Феникса, мамино лицо, полуразвалившийся домик в лесу, линялое одеяло, зеркальная стена, пламя на черной воде. Едва картинка менялась, предыдущая тотчас забывала. Лишь последняя застряла в памяти дольше других. Какая-то странная, словно театральная декорация. Обвитый плющом балкон и будто нарисованная в ночном небе луна. Я увидела девушку в сорочке. Прислонившись к колонне, она разговаривала сама с собой. Ерунда, конечно, но, медленно возвращаясь к реальности, я думала о Джульетте. Джейкоб спокойно спал, обняв диванную подушку, дыхание глубокое и ровное. Сгущались сумерки, и в доме стало намного темнее. Я будто одеревенела, зато согрелась и почти высохла, хотя горло пылало от каждого вдоха. «Придется встать, дико хотелось пить». Вот только мое тело отказывалось подняться с дивана. Зачем шевелиться, если можно лежать и думать о Джульетте? Что бы сделала совсем юная девушка, если бы Ромео бросил ее? Но не под давлением семьи, а потому что разлюбил. Допустим, Розалина проявила бы чудеса обаяния, и он передумал. Вместо того, чтобы жениться на юной Капулетте, он бы просто исчез. Прекрасно понимаю, каково было бы Джульетте. Нет, девушка не вернулась бы к прежней жизни, и от потрясения, нисколько не сомневаюсь, не смогла бы оправиться. Доживи она до глубокой старости, каждый раз, закрывая глаза, видела бы Ромео. В конце концов, ей пришлось бы смириться. Интересно, Джульетта вышла бы за Париса, просто чтобы угодить родителям и не создавать проблем? Вряд ли. Хотя в пьесе о нем сказано немного. Этакий схематично обрисованный герой. Угрожал счастью Джульетты, притязал на ее руку. А что, если дополнить образ Париса? Что, если он был другом Джульетты? Лучшим другом? Что, если он стал единственным, кому она могла довериться после ужасного поступка Ромео? Единственным, кто понял и сумел вернуть хотя бы к получеловеческой жизни? Если он был добрым и терпеливым, если он о ней заботился, если Джульетта чувствовала, что без него не выживет, если он искренне любил ее и желал счастья. А может и она любила Париса? Конечно, не как Ромео, а лишь настолько, чтобы тоже желать ему счастья. В крошечной гостиной раздавалось мерное дыхание Джейкоба. Оно было как колыбельное для малыша, как скрип кресла-качалки, как тиканье старых часов в уютной комнате, звук умиротворения и покоя. Если Ромео безвозвратно исчез, почему бы Джульетте не принять предложение Париса? Не следовало бы ей обустроить и привести в порядок свою жизнь? Может, это и стало бы подобием счастья, на которое она могла рассчитывать. Я тяжело вздохнула и тут же застонала от соднящей боли в горле. Похоже, слишком увлеклась Шекспиром. Ромео не передумал, именно поэтому его имя люди вспоминают в неразрывной связи с именем возлюбленной — Ромео и Джульетта. Именно поэтому шекспировская пьеса стала шедевром, а произведение под названием «Брошена Джульетта спуталась с Парисом» давно бы кануло в лету.